Глава 27. Эмма. «Тимур!» Я зову его громче, но делаю при этом глубокий вдох. Тошнотворный запах забивается в ноздри, и меня выворачивает. Кадыров оборачивается, несколько секунд растерянно моргает, словно приходит в себя, пытаясь осознать реальность. А может, ему просто неприятно меня видеть? Но он кидается ко мне, опускаясь рядом на кровать. «Эмма, девочка!» Тимур обеспокоенно берет в ладони мое лицо, осторожно убирая налипшие пряди. «Что? Что он сделал? Скажи, только не молчи!» Его ладони перемещаются вниз, ощупывая руки, ребра, останавливаются на животе. Кончиками пальцев, почти невесомо, Тимур поглаживает. И малыш не заставляет себя ждать, сильно пинает отца прямо в руку. Кадыров переводит на меня ошарашенный взгляд своих дьявольских глаз. В нем намешано все. Беспокойство, страх, радость и восторг. Клянусь, что я вижу в них слезы. Или это они стоят в моих глазах? «Малышка, не молчи!» Его голос низкий, хриплый. «Что? Просто скажи. Если тяжело, то кивни. Слышишь, родная? Только не молчи, я же с ума сойду!» «Нет!» Шепотом из последних сил. «Он не успел. Ты приехал вовремя». Тимур бережно обнимает меня, целуя в висок. Раскачивает из стороны в сторону, словно баюкает. И впервые за полгода я чувствую спокойствие и умиротворение на душе. Я там, где и должна быть, в его объятиях. Я под надежной защитой, и я любима. Да, понимаю, что последняя всего лишь игра моего воображения, но... Я могу немного уйти от этой дрянной реальности, где бывший парень пытается взять силой беременную женщину. «Эмма, что-то болит? Ты очень бледная». «Нет». Качаю головой, не отнимая лицо от груди Тимура и стискивая сильнее одеяло на груди. Я глубоко вдыхаю его запах. Он лучше любого средства справляется с тошнотой. Просто голова кружится и тошнит. Но уже лучше. Я сильно испугалась. «Прости, девочка, что так долго. Я очень долго тебя искал. Понимаю, что это всего лишь игра моего воображения, но я слышу в последней фразе гораздо больше. Двойной смысл, понятный нам двоим. И хочется верить, что с настоящего момента все будет хорошо. Что Тимур будет рядом, и я могу признаться ему в том, что ношу под сердцем его ребенка, сына». Но тут же всплывает угрожающий тон Айлин и ее довольное... «Мы с Тимуром ждем ребенка». И все снова рухнуло. Разрушилось до основания. Без возможности восстановления. «Надо в больницу. Он чем-то дал тебе подышать. Надо быть уверенными, что тебе и малышу ничего не угрожает». И снова мимолетное нежное поглаживание живота и отклик сына. Арслан тоже не хочет отпускать папу. Но Тимур прав. Я тоже хочу быть уверена, что все, что происходило со мной за последние дни, не угрожает жизни ребенка. Поэтому лишь киваю, сильнее кутаясь в одеяло. «Вещи! Он снял их!» В глазах Тимура снова закипает ярость, но я останавливаю Кадырова легким прикосновением руки. «Не надо, не морайся, просто помоги найти мою одежду». Тимур оглядывается по сторонам, находит взглядом мои вещи, комом валяющиеся в кресле, и передает мне, уставившись пристальным и хмурым взглядом. «Отвернись», — сажусь, придерживая уже ненавистное одеяло на груди. «Но...» «Пожалуйста». Тимур, крепко сцепив зубы, все же поворачивается ко мне спиной, а я худо-бедно натягиваю на себя вещи. Отпускаю ноги на пол и осторожно встаю. Кадыров уже тут как тут и не дает мне шагу ступить, подхватывая на руки. «Отпусти», — прошу, противореча сама себе. И сильнее вцепляясь в шею руками и утыкаясь в нее носом. «Я сама». «Не обсуждается, Эмма», — отрезает Кадыров, пинком ноги открывая входную дверь и вынося меня, наконец, из этой злосчастной квартиры. Он доносит меня до своей машины, брошенной прямо на тротуаре, и бережно опускает на пассажирское сиденье и сам пристегивает ремнем безопасности. «Что это?» — вцепляясь в его руку, заметив кровь на пиджаке. «Пустяк. Все в порядке». «Нет, не в порядке. Посмотри, весь рукав пропитан кровью. Ты поранился и сильно». Я снова волнуюсь, теперь уже за Тимура. «Успокойся». Снова берет мое лицо в свои ладони, заставляя смотреть ему в глаза. «Не надо об этом сейчас волноваться. Я в порядке, малыш». Отчаянно мотаю головой, не согласная с ним. Видимо, меня накрывает отходняк от произошедшего, и сейчас начнется самая настоящая истерика. Эмма, дыши. Вместе со мной. Тимур удерживает мой взгляд и глубоко вдыхает и медленно выдыхает. Вот так. Правильно, умница. Еще раз. Повторяй. Мы дышим одновременно с ним, и я действительно успокаиваюсь. Присутствие Тимура, его уверенность, делают свое дело. Страх отступает, а его место занимают спокойствие и расслабленность. Молодец, Эмма. Не волнуйся, со мной все будет хорошо. Пожалуйста, дай осмотреть себя врачу. Тимур долго на меня смотрит, прожигая темным взглядом насквозь, что мне становится неловко. Хорошо, малыш, конечно. Тимур быстро довозит нас до клиники и все так же, не обращая внимания на мои протесты, на руках вносит в холл. К нам тут же подбегают медики с каталкой, но он никому не позволяет прикоснуться ко мне, так и несет до смотровой на руках. Отказывается выходить в коридор, находясь все время рядом. Явной угрозы жизни и здоровью мамы и малыша нет, но я все равно вас оставлю до утра под наблюдением. Выносит вердикт доктор после осмотра и всех процедур. Сейчас придет медсестра и проводит вас в палату. Тимур также молча подхватывает меня на руки и выносит в коридор. А у меня нет сил сопротивляться. Я хочу еще немного, последние минуты почувствовать его тепло, заботу и спокойствие. В палате Кадыров бережно опускает меня на койку, сам снимает обувь и протягивает больничную одежду. Отворачивается и отходит к окну, пока я торопливо натягиваю на себя смешную сорочку. Едва я успеваю кинуть свои вещи на кресло, Тимур поворачивается, подходит и заботливо накрывает меня пледом. «Отдыхай, тебе нужно поспать». «Постой!» Совершенно не думая, как это будет выглядеть со стороны, мертвой хваткой вцепляюсь в руку Тимура. «Останься, пожалуйста, не уходи. Я знаю, что не имею права просить его. Знаю, что Тимур чужой муж, и я банально сейчас краду его у Айлин. Но эгоистично хочу почувствовать его заботу еще чуть-чуть». Тимур отворачивается, отходит, к окну прикрывая его, берет стул, стоящий у стены, и садится у койки максимально близко. Не сводя с меня темного взгляда, берет мою ладонь в свою, переплетая пальцы. «Не уйду. И не собирался даже. Даже если бы ты попыталась меня прогнать. Спи, малыш». И я послушно закрываю глаза, ощущая, как Тимур бережно целует мои пальцы. «Прости, Айлин, но сегодня он к тебе не приедет. Сегодня наш папа нам нужен больше, чем тебе».